Глава 21. Лошадь в конюшнях Академии я взял без каких-либо сложностей. Также спокойно выехал за ворота города и, двигаясь по главному тракту, пересек просторную долину и поднялся на высокий холм. Там спешился, оглянулся. С холма открывался отличный вид на город и на все его живописные окрестности. Особенно на лагерь беженцев. Теперь предстояло немного отойти от дороги и ждать. Ждать, вероятно, долго, так что я достал купленную на выезде сегодняшнюю газету и развернул, проглядывая заголовки. Замер. Вернулся к самой первой странице и начал читать внимательно. К тому времени, как я закончил, мимо прошло около десятка торговых караванов, несколько отрядов нобелей и около сотни одиноких всадников. Занятый учебой, последние недели я почти не следил за происходящим в стране, лишь слышал иногда обрывки чужих разговоров о том или ином событии. Итак, две южные провинции закрыли границы для любых визитов, будь то торговля или личные дела, по причине вспышки маритской чумы, однако при этом категорически отказались от помощи имперских целителей. Еще одна приморская провинция на востоке страны сделала то же самое, только без каких-либо поводов или объяснений. И хотя в статьях, описывающих эти события, ничего такого не говорилось, я был почти уверен, что это главы местных кланов решили пойти на поклон к демонам и стать шибинами. На западе страны корневые земли одного старшего клана оказались почти отрезаны от основной территории империи из-за трех одновременно открывшихся прорывов в бездну. Безопасной осталась лишь единственная узкая долина между горами, по которой жители этой земли сейчас бежали, надеясь спастись прежде, чем откроется четвертый ход, или уже выбравшиеся из бездны твари их сожрут. В центральных землях, на одной из границ, боевые маги подняли бунт. Похоже, что назвать причину бунта напрямую газетчик не мог из-за цензуры. Но по некоторым раскиданным в статье намекам я понял, что тем магам критически не хватало зачарованного оружия и амулетов, а жалование им платили в последний раз в середине лета. Было и много иных событий, не столь катастрофичных, но общая картина складывалась мрачная. Читая, я не мог отделаться от ощущения, будто огромный невидимый паук опутывает империю своей паутиной и затягивает одну нить за другой. Крепко, до удушения. И не дожидаясь, пока жертва прекратит трепыхаться, пьет ее кровь. А мое вмешательство, спасение клана Алифрид, случайное разоблачение шибинов в Академии лишь разорвало несколько одиночных нитей в этой огромной паутине. Я медленно свернул газету и убрал в сидельную сумку, думая о своем прежнем желании, чтобы меня оставили в покое и позволили спокойно учиться. Но имело ли это смысл сейчас, на фоне всего происходящего? И хотел ли я продолжать притворяться обычным студентом? Но все же меня смущало то, что церковь до сих пор ко мне не обратилась. Ее иерархи должны были хотя бы подозревать, кем я являюсь на самом деле. Ведь светлейший Тиаган обязан был доложить обо мне вышестоящим жрецам. Кроме того, я предполагал, что у церковников существовали свои методы вычислить посланника богини. Почему же они молчали? Ждали? Но чего? Возможно, стоило спросить их напрямую. Конечно, никто не заставлял меня встречать прибывающий отряд так далеко за пределами города. Да и вообще встречать. Правила этикета к этому тоже не обязывали. Костиан вон предпочел отправиться на занятия в академию, но у меня были на то свои причины, и желание скорее увидеть Аману являлось лишь одной из них. Очередной отряд приблизился и... Ну, наконец-то. Это были Алифрид. В первых рядах, как и полагалось, ехали рядовые воины и маги из младших семей. Аману я разглядел в центре процессии, самом защищенном месте. Последнее время даже прежде безопасные территории перестали считаться таковыми, и правила путешествия знатных особ тоже изменились. Амана заметила меня и заулыбалась. Я ощутил, как счастливая улыбка появилась и на моем лице. Все же, как я был рад ее увидеть. В столице жило множество симпатичных девушек, но никто не мог сравниться с прекрасной Али Фрид. Она выехала вперед, и когда оказалась рядом со мной, тоже спешилась. Будь мы наедине, я бы ее обнял. По крайней мере, попытался бы. Но в присутствии свиты следовало соблюдать правила приличия и не давать пищу для сплетен. По крайней мере, не в большей мере, чем это уже случилось. Кристиан явно был не единственным, кто заметил, как этим летом мы с Аманой танцевали друг вокруг друга. Я смотрел на нее, не отрываясь. И мне казалось, будто за время, прошедшее с нашего расставания, она стала еще красивее. Казалось, будто она светится изнутри. Да, я действительно сильно соскучился. «Здесь?» — спросила она, и я кивнул. «Да, общий вид отсюда дает полную картину». Мы отошли от дороги, поднялись на самую вершину холма, и Амана долго смотрела вниз, на раскинувшийся по обе стороны от императорского тракта лагерь беженцев. Смотрела, молчала, и только губы сжимались все плотнее. «Как их много!» — сказала она, наконец, тихо. «Ты смог узнать точное количество?» «Точно узнать невозможно. Оно все время меняется», — ответил я. «Кто-то уже потерял надежду на помощь и вернулся назад, на занятые демонами земли. Что с ними случилось потом, неизвестно. Кто-то сумел найти жилье и работу в столице или в ближайших деревнях. Кто-то умер. Вон там, дальше, я показал рукой, растет свежее кладбище. Хорошо, что холодов пока не было. Так что подсчитать удалось только примерно. Живых там внизу около 65 тысяч человек. Это вместе со стариками и детьми». «Как много!» — со вздохом повторила Амана и повернулась, направляясь к своей лошади, которую держал под узцы воин из свиты. И мы верхом, бок о бок, стали спускаться на равнину. «Дасан смогут взять 10 тысяч человек», — сказала она после долгой паузы. И это напрягая все ресурсы. Летнее нападение демонов потрепало клан. Не так сильно, как соседей, но у Дасан пострадали зернохранилища, а часть стад сожрали монстры. Али Фрид смогут взять 12 тысяч. Еще 5 тысяч мы договорились распределить по нашим союзным младшим кланам, по несколько сотен человек в каждой. И 1500 обещал забрать отец Дали. Хотя территория императорского клана не под его контролем, но он лично владеет несколькими большими поместьями. «Хорошо», — сказал я. «Это хорошо. Это почти половина». «Всего лишь почти половина», — Амана покачала головой. «Я попытаюсь уговорить наших союзников из совета кланов взять хоть сколько-нибудь, но не знаю, получится ли». О беде с беженцами я рассказал Амане еще в самом первом письме, которое отправил ей из Академии, и мы говорили об этом во всех последующих. Хемис поначалу сомневался. Али Фрид прежде запускали к себе в земли только избранных, но все же решил сделать исключение. Церковники, заправляющие теперь в клане, к идее приютить беженцев, отнеслись прохладно, в очередной раз подтвердив, что Пресветлая Хейма милосердна, а ее служители не очень, но запрещать все же не стали. В столице вместе с отрядом мы направились к особняку в западной части города, который заранее сняла Изольда. Свита у Амана была слишком большой, чтобы поместиться в гостинице, да и неприличествовало статусу главы старшего клана ютиться в съемных комнатах. «Ну, рассказывай», — сказала Амана примерно через час. За это время она успела принять ванну и переодеться, и теперь мы сидели в небольшой уютной столовой за накрытым столом на третьем этаже дома. Сидели только мы двое, а на дверях, окнах и даже стенах светились талисманы от подслушивания. Я кивнул и начал говорить обо всем том, что не решался доверить письмам. О моей странной магии, способной совмещать разные стихии. О разрушении гнезда древнего. О встрече с императорским советником во владениях Чернохвостой Лисы. О нашем разговоре. О дикой магии. О глобальной катастрофе, грозящей нашему миру от демонических почти богов. об уверенности советника, что я являюсь посланником богини. Только о раскрытом плане нападения на Академию я сейчас не говорил, поскольку рассказал о нем еще в последнем письме. Амана слушала, одновременно пытаясь есть, но очень скоро аппетит у нее пропал, а с ним и какой-либо намек на улыбку. «Ты упоминал в письмах, что кое-что расскажешь лично, но я даже не представляла, насколько это серьезно». Она мотнула головой. «А советник, значит, мотается все эти годы по империи не только для того, чтобы упрочить свою императору власть, но еще и спасает мир». «То есть о древнем вы с братом не знали? Вероятно, о нем не знают и другие главы кланов». «Не знали. И получается так...» Амана замолчала, медленно двигая вилкой кусочки мяса по тарелке. Но выражение лица выдавало, что мыслями она сейчас очень далеко. «По всему выходит, что я действительно посланник Пресветлой Хеймы», — сказал я после паузы. «Но прежде чем объявить о себе, мне нужно заручиться поддержкой церкви и, наверное, поддержкой совета старших кланов». Амана подняла на меня взгляд и чуть улыбнулась. «Уже строишь планы? Ведь я хорошо помню, какое у тебя было лицо, когда Далия впервые назвала тебя посланником». «Кажется, я с этим, наконец, смирился». Я вздохнул. «Ну и ситуация в мире такая. Я просто не могу смотреть на происходящее и ничего не делать». Амана отодвинула тарелку и положила руки перед собой, сцепив пальцы. «До катастрофы еще далеко. Далеко даже до критической ситуации», — сказала она негромко. «Запас прочности у империи есть. А прорывы из бездны и переходящие под власть демонов провинции? Лично мне казалось, что проблемы у страны нарастали как снежный ком. Отпадение провинции — это долгий процесс, растянутый на несколько лет. Главам кланов из этих мест нужно не только перерезать все связи с империей так, чтобы император не послал войска и чтобы не вмешалась церковь, но и удержать в подчинении простых жителей. А почему же император не посылает войска? Задал я напрашивающийся вопрос. Он же должен видеть, что происходит. У императора просто нет войск на подавление мятежей. Все заняты на охране столицы и границ. И главы отколовшихся провинций об этом тоже знают. До тех пор, пока они все делают тихо, император может притвориться, будто ничего не происходит. В противном случае он будет вынужден оголить границы, забрав оттуда людей, а значит, пострадают уже те провинции, которые находятся с границами рядом. То есть выбор сейчас — потерять или несколько окраинных провинций, или несколько центральных. Только окраины уйдут тихо, а падение центральных вызовет волнение в народе и новые волны беженцев. «Да», — Амана кивнула. «И при этом ты говоришь, что до критической ситуации еще далеко? Предательство нескольких провинций империя переживет, как пережила уход предыдущих. Защита границ важнее». «Ясно. А что насчет бунта боевых магов? Императорская казна настолько пуста, что им нечем платить жалование?» Амана вздохнула и потерла висок. «Скоро будет новое собрание совета, и в этот раз лично приедут очень многие главы старших кланов. Вопрос казны мы будем обсуждать в первую очередь. Она действительно почти опустела». «Как так получилось? Несмотря на все проблемы и сложности, империя была богата и налоги собирались исправно. Из всех государственных трат плата боевым магам, охраняющим границы, должна была стоять на первом месте». «Ты слышал, наверное, о фаворитках императора», — нехотя проговорила Амана. «Я кивнул. И слышал. И одну из них даже видел, когда бродил по городу. Она ехала в роскошной карете во дворец и выглянула в окно. Беленькая, пухлогубая, с золотистыми кудряшками. Симпатичная, но сногсшибательной красавицей я бы ее не назвал». «Он меняет фавориток каждые 2-3 месяца. Причем последнее время у него их одновременно несколько», — продолжила Амана. «И они все происходят из знатных родов могущественных кланов, или как минимум из самых уважаемых семей гильдейцев. И сами они сильные магички. Такие девушки не прыгнут в постель монарха только потому, что он поманил их пальцем. Каждой нужны драгоценные подарки, титулы, поместья. Они все прекрасно понимают, что долго внимание императора не удержат, и потому за то время, пока находятся в милости, вытягивают что только можно. Будь у него одна-две постоянных фаворитки, казна бы пустела медленнее, а так он тратит на них едва ли не больше, чем на содержание армии. «Это безумие», — пробормотал я. «Он что, сам не понимает? Не видит, что творится в стране?» Амана вздохнула. «Император одержим идеей оставить престол своему собственному ребенку, а не двоюродным племянникам, но он бесплоден. Далее ведь рассказывал тебе о проклятии, лежащем на императорском клане». Я кивнул. «Так вот, от жены у него детей нет, но его величеству внушили мысль, будто проклятие удастся преодолеть, если только он встретит женщину с правильной магией. И вот он уже который год перебирает подходящих кандидаток, а казна все пустеет и пустеет». Я задумался. Ну, это хоть как-то объясняло поведение императора, пусть и не оправдывало. Правителем он все равно был никудышным. «Правильной магией. Это такое, как у Алифрид?» — спросил я. «У Дали с Хеймесом родилось 4 ребенка, так что проклятие они успешно преодолели. Не было бы тогда логично взять в фаворитки Алифрид?» Амана кивнула. «Было бы. Император действительно пытался ухаживать за несколькими девицами из нашего клана. Как понимаю, безуспешно». «Верно. Ни в одну из этих девушек он влюблен не был, а без влюбленности искра не загорится и взаимности не будет. А вступать в связь без любви ни одна Алифрид не захочет. Наша магия для нас важнее любых милостей». Я отвел взгляд. Все это я помнил по нашей с Аманой печальной истории. И что? Император смирился с отказом? А что ему оставалось? Амана слегка удивленно пожала плечами. «Не знаю. Человек, он, как понимаю, не особо хороший. Не пытался их заставить. Только глава клана обладает полной властью над своими людьми. Император им приказывать права не имеет. Но Хеймес никогда не пошел бы на то, чтобы подобное приказать и тем самым заставить кого-то из наших потерять магию. Император все же не настолько глуп, чтобы откровенно злить старшие кланы. А попытаясь он, например, благородных девиц похитить и силой заставить стать своими любовницами, такое злоупотребление властью разозлило бы всех. Мы и без того недовольны поведением его советника, недовольны постоянной нехваткой денег в казне, недовольны очень многим. Я задумался о том, сколько реальной власти было у императора. Вернее, даже не у него, а у императорского клана, потому что император сам по себе мощной силой не обладал. По отдельности, каждый клан был слабее императорского, но кланы не собирались оставаться по отдельности. Они создавали союзы, и они были готовы сражаться за свою власть и свои права, едва лишь ощущали намек на опасность. Это некровная вражда между несколькими кланами, которая касается только их самих и немного их соседей, продолжала говорить Амана. В чужую вражду никто, конечно, влезать не будет. Тут уже речь заходит о линиях, которые нельзя пересекать, о глобальном балансе сил между правителем и всеми кланами. Мы знаем, что перед императорами нельзя показывать слабину. Это чревато слишком плохими последствиями.